дабы уточнить происхождение и судьбу старца, жившего у Кузьминых, и старца, похороненного в Зубцовске. А потом начинать следующий этап — подтягивание к объединенному делу еще одного, о похищении инока Рафаила, который кровно интересует спецслужбу Скворчевского. Только так можно нарисовать общую картину, так похожую на апофеоз войны. А для этой общей картины требовалось во что бы то ни стало отыскать монаха, который, по предположениям службы Скворчевского, якобы находился в некоем центре «Удар возмездия». Но слать запросы в генштаб было бессмысленно. А снова лезть щепетильными вопросами к генеральному себе дороже. Действительно, отправит районным прокурором в какой-нибудь Запупинск. Но он же существовал, этот центр, и занимался чем-то таким, что не давало покоя секретной службе. Держал бывшего хранителя ядерной кнопки, преобразившегося в монаха Рафаила. Это преображение было единственной лазейкой, сквозь которую можно было проникнуть в таинственное житие Каперанга Губского и, пожалуй, в центр. Не сам же он вздумал и подался в монастырь, и не сам ушел оттуда. Если его кто-то привез, значит, отец Антоний должен знать этого человека или хотя бы видеть. А если учесть, что интуиция Бурцева верна и настоятель внедрен в церковные круги через КГБ, то появление Каперанга можно вообще рассматривать как некую спланированную акцию спецслужб. Губского попросту спрятали в монастыре, но хозяева отыскали и выкрали. Работа в спецпрокуратуре, контролирующей спецорганы, позволяла Бурцеву получать полную информацию о секретных сотрудниках госбезопасности. И он без усилий добыл сведения об отце Антонии и погордился за себя, что точно вычислил настоятеля Спасо-Кирилловского монастыря. Тот действительно когда-то был штатным сотрудником КГБ, но слово «был» неприменимо к службе такого порядка. Даже если Антоний полностью отдал себя монастырской службе, ему никогда до конца не порвать с прошлым. Это как судно, стоящее на якоре. Свобода плавания на длину цепи. Человек, доставивший Губского в Спасо-Кирилловский монастырь, точно знал, что его там примут, ни о чем не спросят, совершат постриг, короче, спрячут, и потому-то его привезли именно к Антонию и никуда больше. То есть настоятель принимал Каперанга либо от лица ему известного, либо по какой-то рекомендации. Отыскать бывшего резидента Антонии тоже не составило труда. Правда, он уже 3 года был на пенсии, никаких рекомендаций не давал, однако согласился помочь спецпрокуратуре. Не раскрывая перед ним сути дела, Бурцев доставил пенсионеру радость, отправил в командировку, и тот вернулся через неделю счастливый и слегка озадаченный. От удовольствия, что оказался нужен, он землю копытом рыл и отрыл взаимосвязи, которые могут существовать только в России. Оказывается, не было там никаких хитростей и сложных комбинаций, вначале предполагавшихся Бурцевым. Каперанга Губского к Антонию в монастырь привез старый знакомый, которому настоятель никогда и ни в чем отказать бы не мог. Узнали они друг друга во время Карибского кризиса, когда молоденького лейтенанта приставили для личной охраны к штабному офицеру-ракетчику по фамилии